Оставшись в кабинете один, Антон полистал телефонный справочник и набрал номер товароведа Райпо Огнянниковой. Услышав в трубке знакомый голос, заговорил. «Анна Леонидовна, это Бирюков». «Антон Игнатьевич», — с удивлением перебила Огнянникова. «Здравствуйте». «Здравствуй, Аня. Хочу посекретничать. Сможешь на полчасика в прокуратуру заглянуть?» «Когда на свидание приглашает прокурор, трудно отказать», — игриво ответила Огнянникова и сразу добавила. «Сейчас повезу в универсам документы, попутно к вам забегу». Вскоре после телефонного разговора в кабинет Бирюкова вошла эффектная блондинка в легком крепдышиновом платье ярко-малинового цвета. Сняв с плеча тонкий ремешок дамской сумочки, она с веселой улыбкой сказала: «Видите, как быстро прилетела на ваш зов?» Бирюков усадил посетительницу поближе к столу. Какое-то время, улыбаясь, они словно изучали друг друга. Потом Антон заговорил. «Знаешь, Аня, хочу порасспрашивать тебя о Галактионовой и Казаринове. Как они сошлись? Образованная, симпатичная женщина и побывавший в колонии насильник с неприглядной внешностью. Неужели Юля более подходящего мужика не могла найти?» Огнянникова смущенно опустила глаза. «Антон Игнатьевич, есть вещи, о которых женщинам неприлично говорить с мужчинами». «Аня, ну какой я мужчина? Я прокурор», — засмеялся Бирюков. «Своего рода лечащий врач, а перед врачами женщины даже обнажаются». «Для современных женщин обнажится пара пустяков. Вон в Новосибирске эротический театр создали. Недавно посмотрела». «Ну, и как впечатление?» «Не знаю, как кому, а мне показалось, будто вместо театра сижу в раздевалке общественной бани». После недолгих колебаний Огнянникова все-таки заговорила о Галактионовой. «Юля странная баба. По работе деловая, сообразительная. Все у нее ловко получается, никому обхитрить себя не позволит. Но с мужиками как-то шиворот на выворот. А со Спартаком сошлась, нарочно не придумаешь. 2 года назад летом, примерно в эту же пору, мы с ней пошли в лесопосадки возле колонии маслята собирать. Год на грибы удачливый был, по полкорзинки мигом набрали. Вдруг откуда ни возьмись, длинный мордоворот перед нами возник. Одет более-менее во всем новом, при шляпе. И с такой приблотненной улыбочкой, вроде по-французски «Бонжур, бабье». Я сразу поняла, что это освободившийся зэк. Испугалась, думаю, сейчас коршуном накинется. Но спокойно говорю: «Отвали, друг, пока снова не загремел туда, откуда вышел». Он расшаркался, дескать, студент, приехал к маме на каникулы, никогда таких красивых девушек не видел. Глянула на Юльку, а у нее глаза как у ненормальной, прямо хоть сейчас готова отдаться. Тут я из кармана джинсов выхватываю вот это. Огнянникова ловко вытащила из лежащей на коленях сумочки милицейский свисток. И во всю мощь, как засвищу, студента мигом и след простыл. «Оригинальный прием самообороны», — улыбнулся Антон. «Парни из милиции подарили», — тоже с улыбкой ответила Огнянникова. «Не один раз этот свисточек меня выручал. Прошлую осень, когда слухи о сексуальном маньяке по райцентру гуляли, поздно ночью с электрички домой шла. Слышу, пыхтит кто-то сзади. Оглянулась, фитиль сгорбленный догоняет. Как свистнула, он чуть не упал, да в обратную. Рванул быстрее, чем за мной гнался. Это не Казаринов был. На Спартака здорово смахивал, но утверждать, что именно он, не могу. В темноте не разглядела». «Значит, первая встреча Галактионовой с Казариновым произошла на твоих глазах», возвращая разговор к прежней теме, спросил Бирюков. «Почти на моих глазах произошло и другое». Огнянникова положила свисток в сумочку. «Быстрым шагом отмахали мы с Юлей от того места в лесопосадке с 0,5 км, чтобы добрать маслятами корзинки. Я увлеклась, напластала грибочков доверху, огляделась. Юльки не видно среди сосенок. «Давай во весь голос орать! Юля! Юля!» В ответ тишина, будто на кладбище. Не иначе, думаю, студент ее выследил и придушил, чтобы своего добиться. Закружилась в беспамятстве по лесопосадкам, туда-сюда. Юлька как испарилась. «Я давай шире круги по лесу делать». Вижу, Юля сидит под сосенкой и плачет. Рядом джинсы ее лежат. Подбегаю. «Что с тобой?» Юлька врёв. «Он меня изнасиловал». «Почему не кричала?» «Боялась, задушит». «Напяливай скорее джинсы, до колонии добежим, там у меня знакомые офицеры есть. С овчаркой они мигом насильника накроют. Он же здесь где-то в посадках прячется». Юлька вытерла заплаканные глазищи. «Не надо, Аня, его ловить». «Почему?» «Такого я никогда не испытывала. У него настолько неуемная страсть была, словами описать невозможно». Огнянникова встретилась с Бирюковым взглядом. «Честно, Антон Игнатьевич, я самым серьезным образом подумала, что с перепугу Юля чокнулась. Так ведь ни в какую и не уговорила ее поймать насильника. А после узнала, что она в одиночку зачастила в лесопосадке. Через месяц Спартак уже в райпо грузчиком устроился и у Галактионовой на постоянное жительство прописался. Ну, в своем ли уме баба, а?» «Уникальный случай», — согласился Бирюков. «Выходит, Галактионова влюбилась в Спартака с первого взгляда?» «Юлька не влюбчивая, она увлекающаяся. Первое время, когда сошлась со Спартаком, порхала словно пташка. Ой, Аня, у нас такая любовь! Такая любовь, ну прямо тысяча и одна ночь!» Постепенно восторг стал угасать, а с августа прошлого года, по-моему, сказки Шахерезады вообще кончились. «Почему?» «Скорее всего, у Юли появилось новое увлечение». «Не Хлыстунов?» «Хлыстунова Юля терпеть не могла, хотя увивался он возле нее настойчиво. Это ведь с легкого Юлиного словца его Хлестаковым прозвали. Говорят, к ней какой-то седой дядя из Новосибирска на Тойоте подкатывает. На японских машинах к нам, большей частью, кемеровчане заезжают». Огнянникова, задумавшись, прикусила нижнюю губу. «А вообще-то однажды у Юлиного склада я видела белую Тойоту с новосибирским номером. Лет 50 дядечка приезжал. Как он выглядит?» «Очень представительный. Знаете, с этаким породистым лицом аристократа, но не седой. Волосы густые, волнистые, с проседью. Виски, правда, белые. По осанке видно птица большого полета. Юля для него замухрышка. Тут, Антон Игнатьевич, если есть какая-то связь, то, скорее всего, деловая». «Казаринов знал о деловых связях Галактионовой?» «Конечно. По-моему, Спартак шантажировал ее этим. Потому так долго и продержался возле Юленьки. С первым мужем Юля и полгода не прожила». «Родительское наследство Галактионовой – миф или правда?» «Правда. У нее от отца даже валютный счет на внешэкономбанке остался. 1015 или 1020 долларов. Он ведь моряком был, в загранплавании работал». Рассказала Огнянникова Бирюкову и о том, почему Галактионова стала щедро угощать грузчиков. Оказывается, Юля решила задобрить парней, чтобы взяли ее под свою защиту от Спартака, который в последнее время стал для Галактионовой просто невыносимым. Однако, по мнению Анны Леонидовны, убить Казаринова грузчики, если уже и могли, то неумышленно. Конечно, парни они пьющие, но рукам волю не дают. Только у бригадира Артема Лупова есть привычка аргументировать свои убеждения кулаками. Этим он и держит бригаду в ежовых рукавицах. На вопрос Бирюкова, что можно сказать о бывшем начальнике торгового отдела райпо Анисиме Гавриловиче Марусове, Анна Леонидовна ответила коротко: «Дурак, зато надежный». «В смысле, партии и правительству предан», — улыбнулся Бирюков. «Нынешнее правительство Марусов не любит. Крутыми реформами оно лишило Анисима Гавриловича теплого места», — тоже с улыбкой ответила Огнянникова. Он был надежным подручным у руководства райпо, хотя в торговых делах, как баран в Библии. Как же справлялся с работой? Блестяще распределял дефициты по торговым предприятиям. Разделить, скажем, 20 стиральных машин на 10 предприятий гениального ума не надо. Говорю, конечно, упрощенно, но смысл точный. У Марусова никогда не было своего мнения. Всю жизнь он ретиво выполнял руководящие указания. За что Анисим Гаврилович уволил Казаринова? Крепко насолил ему Спартак. Чем? На базу поступил недорогой телевизор цветного изображения. Марусов оформил его себе. Когда привезли покупку домой, Спартак то ли случайно, то ли, как говорят грузчики, умышленно уронил эту технику с машины и разбил вдребезги. Шума было до небес. Анисим Гаврилович хотел подавать на Казаринова в суд, но в конце концов разбитый телевизор списали на текущие убытки райпо, а Спартака выгнали с работы. Казаринов тут же принародно объявил Марусову войну. «Не кончилась ли эта война его поражением?» — быстро спросил Бирюков. Огняникова неопределенно пожала плечами. «Мне кажется, для такой победы у Марусова духу маловато. Но чем черт не шутит? Спартак о многих махинациях на базе знал, мог шантажировать Марусова. Кстати, на шантаж и вымогательство он был большой мастер. Чтобы спасти собственную шкуру, Марусов, конечно, не сидел сложа руки. Выкручиваться из неприятных ситуаций Анисим Гаврилович умеет. Последний раз видела их очень распаленными». «Когда это было?» «По-моему, 4 июля. Недалеко от конторы райпо, у продовольственного магазина, они сцепились так крепко, будто враждующие стороны на митинге». Бирюков заинтересовался митингом детально. К сожалению, Огняникова, проходя мимо враждующих сторон, поняла лишь, что Казаринов угрожал посадить Марусова за приватизированный холодильник, а Анисим Гаврилович в запале рубанул: «Пока ты, алкаш, меня посадишь, я тебе голову расшибу». В ответ Казаринов замахнулся на Марусова авоськой с бутылками, но тот заломил Спартаку руку, что даже бутылки зазвенели. Когда и как они разошлись, Анна Леонидовна не видела. Сразу после разговора с Огняниковой Бирюков предложил следователю Лемакину срочно допросить бывшего начальника торгового отдела.